Варя останавливается в стороне, остальные приближаются к машине. Солнце уже высоко. Во дворе Екатерины Андреевны кипит жизнь. Они с Варей возятся у летней, уже дымящей плиты, на которой высится огромный чугун. Директор копается в движке под навесом. Корреспондент неумело колет дрова. Иван Модестович, наконец, бреется, но с таким видом, что это самое сложное дело. Он это делает на крыльце, чтобы не покидать общество. Девицы с тем же самоваром спускаются к речке, они хихикают и дурачатся. Ведут его, как маленького ребенка, за две руки, толстенький такой, ковыляющий самоварчик. С реки достигает далекая песня. Медленно ползет паром. Летает, и всем интересуется Клара. У директора, наконец, завелся движок. Жалкий, на солнце зажглись две лампочки. Над крыльцом и под навесом. Тарахтение приглушило песню с реки, а корреспондент воспользовался этим, чтобы отложить топор. На ступеньку времянки, прислоненной к навесу, уселась Клара. Почти удовлетворенный качеством щек, заканчивает бритье Иван Модестович. «Я с этим паромом поеду», — говорит безучастно Варя. «Как хочешь, я не неволю». Екатерину Андреевну, похоже, это устраивает. «Но ты вернешься?» Варя кивнула. Корреспондент робко приближается к Ларе. И, видно, ему очень хочется вступить с ней в контакт, но он боится спугнуть ее. Умная Клара, наверное, это прекрасно понимает. «Ну что, красавица, ну что, умница!» — умоляюще говорит корреспондент, подкрадываясь к Вороне. Протягивает руку и прикасается к перилам, на которых та сидит. Клара переступает, но не взлетает. Осмелев, корреспондент робко прикасается к ее когтю, гладит. «Умница! Красавица!» — говорит он умильно. Не замечая за плечом наблюдающего за ним директора, пытается погладить его по голове, она возмущенно взлетает. «Надо было ее по клюву погладить», — говорит директор. «Их надо ласкать по оружию, тогда они не боятся. Вы ведь правильно начали. Когти тоже оружие». «Очень интересно», — говорит смущенный корреспондент. «Держись, геолог, держись, геолог», — доносится с реки все более нестройное и упорное пение. Варя спускается к реке. «Держись, геолог!» — провожая взглядом Варю, иронично говорит директор. «Пора скрываться, пока не хлынули эти гунны. Хотите, провезу вас по заповеднику?» С радостью корреспондент подхватывает свою сумку. «Екатерина Андреевна, я поехал», — говорит директор. Вовремя смеется Екатерина Андреевна, кивая на реку. «Жду вас к ужину». «И вас», — кивает она корреспонденту. Толпа туристов, бренча котелками, сходит с парома. Все озираются друг на друга. Кто приотстал, кто поджидает. Толпа клубится, пока не замирает, сосчитанная по головам. Никто не смотрит на природу. Наши девицы наблюдают, хихикая с мостков, на которых сидят, болтая в реке ногами. Между ними самовар. Последним с трапа сходит Сергей Андреевич с плащом и чемоданчиком. Машет Харитонычу. Тот улыбается, подмигивает, дергается оживленный. По контрасту с туристами Сергей Андреевич как раз блаженно смотрит по сторонам, глубоко вдыхает, задирает голову, видит небо, видит перед собой усадьбу, глаза его туманятся.